Часть 14. Внешне привлекательная Жучкова-Стрибулева. Мария Алексеевна Стрибулева по первому мужу Жучкова должна быть рассмотрена самым пристальным образом и без всякого зеркала. Биография у нее или судьба, что то же самое, из всех проживавших в квартире 72, быть может, самое путанное. И с солдатами она спала, и в 90-м тяжелом танковом самоходном полку роман у нее был, это она только Стрибулеву не признавалась, когда тот самый Василевский из 90-го самоходного, как снег на голову, вдруг заявился к ней на канал. Обязана была Мария Алексеевна поехать на войну с Японией, только почему-то вдруг подполковник Краснобрижин из военкомата обоих ее детей посчитал живыми, хотя Вовочку она в 42-м похоронила. Ну, не похоронила, а сдала, конечно. А старшую Леночку, отправленную перед войной, перед тем, как Вовочкой разрешиться, подлугу к родителям в деревню Волково, немцы повесили в возрасте 3 лет вместе с родителями Марии Алексеевны, как было сказано, за связь с партизанами. Сама же Мария Алексеевна в это самое время благополучно проживала себе в Ленинграде, отгороженная от Луги знаменитым кольцом блокады, и работала в родильном доме. Это было еще до того, как ее взяли на курсы усовершенствования личного состава при Ленинградском фронте. В то, что у Марии Алексеевны было 2 детей, никто не верил. И поступок подполковника Краснобрижина вызывает сомнение, поскольку если о Вовочке у нее хоть какая-то справка добыла, то смерть Леночки надо было просто принять на веру, потому что немцы, когда вешали, справок все-таки не давали. В 41-м сентябре Марии Алексеевне сравнялся ровно 21 год, а Леночке к сентябрю было уже 2 года. Зато в 42-м, когда Мария Алексеевна пошла на курс, ее вообще считали за старуху, и меньше 40 никто давать не хотел. Черная, иссохшаяся, она не только двигалась как-то замедленно, но и говорить быстро не могла. Впрочем, как и все женщины, что со временем превращаются в степенных, она всегда в речи была нетороплива и рассудительна. С первым мужем Жучковым они расстались по-хорошему, успели проститься и даже какое-то время переписывались, почти 1,5 года. Первые письма были с Калининского фронта, потом из госпиталя в Омске, где он лежал и сильно ревновал, был недоволен, что Мария Алексеевна пошла служить в армию. Успел написать в 43-м из-под Орла, куда его бросили перед самой заварушкой. Это он в последнем письме так ей написал. «Бросили нас под Орел, здесь скоро будет большая заварушка». Мария Алексеевна еще хорошо помнила письмо про горячие денечки из-под Сталинграда, где он был несмертельно ранен под деревней Архангельской, которую немцы сдали без боя, а потом наших оттуда вышибли. Жучкова думала, что и под Орлом обойдется. Не обошлось. Потом уже, в 46-м, она получила справку, вернее, извещение о том, что ваш муж пропал без вести, но все равно искала, писала запросы, на что-то надеялась. Последние письма Жучкова были не очень хорошие. И все из-за того, что пошла в армию. А куда ей было идти, если молодая, специальность фельдшерская, стала быть, военно обязанная? Тут никто не спрашивает, как твой муж на это дело смотрит. Повестка, приказ и вперед. Жила Мария Алексеевна на Чернышевского, дом 24, квартира 22, на 5-м этаже. Но с началом войны прожила там совсем немного. Один раз, когда бросили бомбу, хорошо, что попала в наружный фасад, а 22-я квартира во втором флигеле во дворе. Мария Алексеевна, придя с дежурства, как раз спала, да так крепко, что и не слышала об объявлении воздушной тревоги, поэтому в бомбоубежище не сбежала. А соседи, убежавшие все вниз, даже не знали, что она дома. И Вовочка как на грех не плакал. От грохота она проснулась, конечно, схватила мальчика, завернула кое-как в то, что оказалось под рукой, и бегом вниз. Но в бомбоубежище попасть уже не смогла, потому что от удара бомбы его засыпало. После этого случая она перешла к Тоне, дворничихе, в ее маленькую дворницкую, можно сказать, квартирку на первом этаже, вход со двора. Тоня сама сказала ей: «Переходи ко мне, что ты с ребенком будешь бегать с пятого этажа?» Муж у Тони был в армии, девочку свою она успела отправить с уехавшим в эвакуацию очагом, как до войны звали ленинградские детские садики. Только благодаря Тоне, как считает Мария Алексеевна, Вовочке удалось дожить как-никак до февраля. Муж навещал Тоню довольно часто. Раза три или два приходил домой прямо с фронта, и хоть немножечко, но всегда приносил и картошечку, и крупки. Один раз лепешки какие-то принес. Кормил, поддерживал. Потом его убили. Тоне сразу же было извещение: пал смертью храбрых. А 12 февраля умер Вовочка, после чего Марию Алексеевну, как женщину молодую и свободную, тут же призвали в армию. Похоронить Вовочку хотелось по-человечески, тем более что Тонин дядька сделал для него такой небольшой гробик из остатков старинной мебели, гробик получился как игрушка. Тащиться с ним пришлось далеко, на Волково кладбище, еле дошла. Рассчитывать на то, чтобы рыть для него отдельную могилку, не приходилось. Думала, удастся договориться и подхоронить кому-нибудь. Но даже подхоронить кому-нибудь соглашались только за хлеб. Хлеба не было, потому что сразу после Нового года карточки у Марии Алексеевны, на нее и на сына, украли прямо в булочной. Так что хлеба на могилку взять было неоткуда, хотя в это время уже была прибавка. И она как служащая, а Вовочка как иждивенец, вместе могли получать в день почти 400 граммов. Правда, хуже стало с крупами и всяким приварком, который хоть и в мизерных дозах, но подкреплял эти крайние январские 125 граммов хлеба. Пришлось нести свой красивый, как ларец, гробик обратно. Пошла в больницу Куйбышева на Литейном, бывшую Мариинскую, красивую как дворец, поскольку знала, что там из Дзержинского района принимают. Но с гробом принимать отказались. Показали объявление, где было четко и ясно сказано, что принимаются и взрослые, и дети, но только чтобы были зашиты в какую-нибудь ткань. «Знаете что?» — сказала Мария Алексеевна. «Не все ли равно, что я ребенка зашью или в гробу его вам здесь оставлю? Все равно повезете в какую-нибудь братскую могилу». Так и оставила его в гробу, несмотря на строгий запрет, и ушла. Теперь говорит, что не знает, где он похоронен. Предполагает, что на Пискаревском, скорее всего. В ту зиму из больницы Куйбышева по большей части возили на Пискаревку. Еще когда Вовочка родился, Мария Алексеевна написала на фронт Жучкову, и он ответил, что очень рад, что ребенок и мальчик. Но хорошо, если бы ребенок тебя освободил, потому что сама знаешь, какая обстановка. А когда узнал, что ребенок умер, то подтвердил то, что говорил раньше. Хорошо, что он тебя освободил. Надо думать, что такое можно было сказать, только любя Марию Алексеевну самозабвенно. Она его тоже любила, и был он у нее первым и долгое время единственным. Взяли Жучкова еще за месяц до начала войны на военные сборы со станции механизированного счета, размещавшейся на Карповке в каком-то монастыре. Как только объявили войну, Мария Алексеевна сразу же поехала на станцию Пери по Приозерской дороге, где был лагерь. Ехать было непросто, как-никак, хоть и молодая женщина, а на восьмом месяце. Приехала и только-только его застала. Их уже сажали в эшелон и увозили. Разговаривали минут 10, не больше. Простились хорошо и поплакали. Конечно, все-таки женщина пожелала всем возвращения с победой и дала мужу послушать, как в натянутом боевом барабане живота стучит ножками наследник. Естественно, напрашивается вопрос. Как же сумела Мария Алексеевна, отчасти еще и ее сын, прожить без карточек январь и часть февраля, самые тяжкие, как известно, месяцы осады? Здесь надо заглянуть в родильный дом на Чернышевского. Те, кому предстояло рожать, неохотно ехали в эвакуацию. Так что женщин поступало много. Роженицы были, но рожали мало. Дети другой раз еще оставались, а женщины умирали. Делали кесарево сечение, и ребенка спасали. Но если роженица была без памяти, а такое случалось сплошь и рядом, в том числе и от голода, то кесарево сечение делать не решались. Кормили больных неплохо, хотя тогда уже был голод, и больные ели плохо, почти ничего не ели, умирали. А паёк-то выписывали вперед. Вот и получался остаток. Именно таким способом свой коллектив, Марию Алексеевну, немножко подкармливал, пока ее не взяли в армию на курсы усовершенствования операционных сестер на улице Красного Курсанта в казармах бывшего Владимирского училища. На курсах кормили очень плохо, кушали баланду, а в операционных, где шли занятия, приходилось стоять по много часов, опухали ноги, началась цинга. Еще до выпускных экзаменов Мария Алексеевна знала, что ее направят в 55-ю армию в медсанбат, и что она получит звание младший лейтенант. Но на последнем экзамене, отвечая на вопрос «Роль ВКПБ в строительстве вооруженных сил СССР», упала в аудитории, и прямо с экзамена ее отвезли в госпиталь военно-медицинской академии. Звание младший лейтенант присвоили, но сил было не очень много, и пролежала Мария Алексеевна в госпитале ровно 2,5 месяца. После госпиталя даже начальник КУЛСа не был в восторге от пришедшей за получением назначения военной фельдшерицы. «На фронт я вас не направлю. Для действующей армии вы не годитесь, слишком слабенькая. Есть у меня для вас хорошее место. Медичка там, фельдшерица, подзагуляла, молодая девица, Лучинкина Анна. Не встречалась такая? Так вот, мы ее как раз в действующую армию направим, а вас на ее место. Будешь военфельдшером на стрелково-пулеметных курсах Ленинградского фронта. Тихорецкий проспект знаешь? Вот там в академии они и дислоцируются». О том, как выглядела Мария Алексеевна в эти дни, можно судить хотя бы по тому, как ее встретили на пулеметных курсах. Простившись с Анной Лучинкиной, оставившей о себе самые лучшие воспоминания, командно-преподавательский и строевой состав с напряжением ждал появления нового военфельдшера. Но стоило ей появиться, как вздох разочарования прокатился по курсам. Все зашушукались, особенно офицеры. «Смотри-ка, какую старуху нам прислали!» И хотя начальник строевой части уверял, что Жучкова 20-го года, и старухе пошел только 23-й год, никто меньше 40 не давал, и считали, что начстрой всех разыгрывает. Через месяц Жучкову было не узнать, и снова зашумели, зашушукались, особенно те, кто выезжал на полевые сборы и долго ее не видел. Это Жучкова? Да не может быть. Помогло еще и то, что она не курила, и полагавшееся в офицерском пайке печенье получала чуть не в двойном размере за ненужный ей табак. А еще по долгу службы обязана была снимать на кухне пробу. Прямо на глазах сморщенная старуха превращалась в статную молодую женщину. Жизнь на курсах была кочевая. Какой-то период времени стояли в ручьях, потом в новочеркасских казармах на Охте, потом на Карельском перешейке в Сертолово стояли и в новом, и в старом, и в первом, и во втором. Зимой все леса под Токсово исползала на животе, и по пояс в воде была, и зимой в лесу ночевала, и лыжные броски. Одним словом, солдатская жизнь. Мария Алексеевна и держалась поближе к солдатам, потому что так было проще. Это командиры считали, что фельдшерский состав у них в полном подчинении, а для солдата она была офицером, лицом неприкосновенным. Зимой солдаты раскинут палатку или соорудят шалаш, натаскают хвойные лапы, набьются в повалку, а Мария Алексеевна к ним всегда в серединку возьмут. Командир батальона набросится утром. Где ночевала? В шалаше с солдатами. Вот и все. Так только и можно было себя держать. Важно было еще и то, что под Ленинградом в частях все-таки было много женщин и город рядом. А на курсах не только одна рота была целиком из женщин, из молодых, из девушек, но еще и большая обслуга из гражданских лиц, по преимуществу женщин. Две большие столовые, офицерская и солдатская, прачечная и швейная мастерская. Женщины шли работать охотно, потому что курсы были как воинская часть и приравнивались как бы к фронту. Не попала Мария Алексеевна на войну с Японией только потому, что была замужем. Считается, что сыграла свою роль и то, что дети были вписаны в военную ее книжку. Краснобрижин начал разговор строго и хотел уже оформлять ее на Японию, как Мария Алексеевна сказала, что ждет мужа. И действительно, она не теряла надежды до 46-го года. С 43-го, когда письма прекратились, она писала в часть и ходила в военкомат, чтобы был розыск. Но ответа никакого не было. И Краснобрижин ей поверил, а свою строгость объяснил тем, что многие, как говорится, ППЖ, походно-полевые жены, хитрят и спасаются от фронта. И все они уверяют, что у них есть муж, но только не оформлены. А вот у вас, я вижу, муж есть законный и дети есть. Я вас туда не отправлю, то есть в Японию. Отправил в остров, в тяжелый самоходный танковый полк под Псковом, где Мария Алексеевна и прослужила еще полтора года. Там и получила из военкомата извещение. Ваш муж такой-то и такой-то, такого-то года рождения, красноармеец Жучков Павел Алексеевич, пропал без вести. И все. Похоже, что без вести пропала и часть, где он служил, потому что на все запросы, адресованные в полевую почту, ответа не было. Здесь, в острове, у Марии Алексеевны был настоящий роман с командиром 7-й роты капитаном Василевским. Семьи Василевского не было. Сам он был из Гомеля. Мария Алексеевна к этому времени получила справку из военкомата. Так что препятствий на пути, к счастью, вроде как никаких. Да и все в полку считали, что не сегодня-завтра быть свадьбе. Так на них и смотрели. И по возрасту они очень подходили друг к другу. И счастливы они были. Все это видели. И даже командование закрывало глаза. Скорее всего, раздор произошел от того, что Василевский звал в Гомель, а она хотела только в Ленинград. Василевский Ленинград не признавал и говорил, что он надеется еще, что вернется Жучков. Случалось же, что пропавшие без вести хоть изредка, но возвращались. Как Василевский выпьет, так начинает декламировать. «Жди меня, и я вернусь». Мария Алексеевна плакала, обижалась. Так и расстались. Мария Алексеевна вернулась в Ленинград по демобилизации, пошла медсестрой в Академию имени Буденного. Во время войны, конечно, Мария Алексеевна могла неплохо устроить свою жизнь. Пары подходили хорошие, были даже полковнички, которые потеряли семьи. Но тогда думала, что Жучков вернется, и старалась себя держать. А когда пришла из армии, увидела, что мужчины ее возраста уже все переженились, да и осталось их совсем мало. Были и помоложе хорошие женихи. Как-никак Мария Алексеевна была женщиной видной, интересной и могла неплохо устроиться, но моложе она не хотела. Как жила Мария Алексеевна с 47 по 55, пока не отсидел свое Гриша и не появился в Ленинграде, сказать трудно. Может быть, и правду говорила Гликерия Павловна, что было у нее 11 мужей. На канале в квартире 72 она появилась уже с Гришей. Уж как хотела Мария Алексеевна мужа постарше или хотя бы ровню, а вышла все-таки за Гришу, который был на 5 лет ее моложе. Но года у них были такие, когда разница не очень бросается в глаза. Однажды Василевский приехал из Гомеля. Неведомо как Марию Алексеевну разыскал и заявился на канал. Это было в воскресенье утром. Гриша как раз ушел за рыбой. Он всегда в воскресенье ходил за рыбой в магазин на Невском напротив Желябова и сам жарил. Фамилию, когда расписывались, Мария Алексеевна оставила себе Жучкова. Так и было обозначено на одном из множества звонков на входной двери. Жучковы Стрибулеву. Василевский позвонил. Мария Алексеевна вышла. В комнату она его не повела. Пошли на кухню, где как раз было множество народа. Посидели, поговорили. Василевский никак не мог поверить, что она замужем. Мария Алексеевна хохотала и взглядом обращалась к жильцам, вроде как требуя подтверждения, но деликатные соседи как бы не замечали этого свидания и занимались своими делами и мелкими разговорами между собой. Выглядела Мария Алексеевна в это утро замечательно, несмотря на халат и закрученные под платочком бигуди. Всего неделю назад они приехали с Гришей из Крыма, и была она молодая, загорелая, в легком халатике. Заявился Гриша и стал выкладывать крупную, будто в солнечных блесках, навагу, привлекательную для него своим сладковатым привкусом. Мария Алексеевна сказала: «Вот мой супруг». Василевский как-то сразу стушевался, поздоровались они без рукопожатия, и гость тут же стал прощаться. Мария Алексеевна проводила его до лестницы и там сказала: «Ты не ходи к нам больше. Овчинка не стоит выделки. У тебя семья, и не надо ее бросать. И у меня есть человек. А что было, давным-давно забыто». На кухне Мария Алексеевна сказала Грише и всем, чтобы слышали: «Это вместе служили. Он, наверное, узнал мой адрес из справочного. Наверное, думал, что раз фамилия Жучкова осталась, то я одна, решил навестить. Я его приглашала, хотела вас познакомить. Побыли бы, пообедали, чего особенного, подумаешь, друзья были когда-то». «Если бы он не ушел, то я бы ушел», — сказал Гриша и стал чистить рыбу. Больше он никогда не вспоминал про этот случай, хотя был крайне ревнив. Мария Алексеевна в Академии имени Буденного работала батальонной медсестрой и каждый год выезжала в лагеря на 25-й километр Выборгского шоссе. Из-за сильной Гришиной ревности пришлось уйти, хотя ставка там была хорошая. Недолго проработала в военно-медицинской академии, в той самой, где умирала в блокаду, да не умерла, и оттуда из-за Гриши ушла, перешла в педиатрический институт, тут ревновал даже к студентам. Только когда пошла патронажной сестрой в женскую консультацию на Софье Перовской, наконец успокоился. А когда-то Мария Алексеевна мечтала отработать 20 лет на одном месте, чтобы иметь 10-процентную надбавку к пенсии. Но история с Василевским закончилась не сразу. Года два или три приходили из Гомеля посылки с роскошными яблоками. Гриша спрашивал, от кого яблоки, поскольку обратного адреса на посылках не было. Больная у нас была, здесь рожала. Потом наблюдалась. Когда выходила, обещала яблок прислать. Больше вопросов Гриша не задавал, но яблок этих не ел, так что Марии Алексеевне приходилось угощать соседей. Возвращаясь к зеркалу, надо сказать, что женщины без зеркала страдают значительно больше, чем мужчины. И дело вовсе не в том, чтобы собой полюбоваться или губки-глазки подвести. Вот Марии Алексеевне приходилось, например, красить волосы. Волос у нее был густой, чуть жестковатый, от природы красивый, каштановый, но с большим количеством седины, в особенности на висках. И это не от старости, а от переживаний. Гриша уходил на работу рано, в половине седьмого. Дорога на Преображенское кладбище была долгой. И Мария Алексеевна, которой до работы было рукой подать, вставала уже без него. Сначала, когда она не увидела своего отражения в туалетном зеркале, подумала, что это просто спросонья. Протерла глаза, посмотрела, снова ничего не увидела. Сходила в ванную, посмотрелась в облупленное ничье зеркало. Там тот же номер. Вернулась в комнату, села на раскладной диван, где они с Гришей спали, и стала думать, как же теперь краситься. Идти в парикмахерскую или к своей подруге Гале Веселовой? Надо что-то объяснять. А что объяснять, если факт есть, а понять невозможно? Как жить дальше? Примерно те же чувства испытывала она в январе 42-го, когда у нее украли карточки. Понятно, что вернуть невозможно. Как это произошло, значения уже не имеет. И как жить дальше, совершенно не ясно. По дороге на работу в консультацию она заглядывала в витрины, надеясь увидеть свое отражение. Ничего не увидела. Заскочила в парикмахерскую на Желябова и тут же выбежала, пока другие не заметили. А на работе пришлось спрятать зеркальце, всегда стоявшее на подоконнике в смотровом кабинете. Вечером, когда пришел Гриша, Мария Алексеевна пошла на хитрость. Сказала, что у нее глаза побаливают, и просила большой свет, верхний, не включать. Включила торшер у дивана. Потом подошла к туалетному зеркалу совсем близко, так чтобы Гриша ничего не увидел. И будто бы, рассматривая себя, вдруг спросила. — Гриш, а что, если я больше краситься не буду? Как ты на это смотришь? Что мне седину прятать? Гриша даже обрадовался, но виду не подал. — Это твое дело, женское. А сам подумал. — Пусть седая походит, меньше мужики будут пялиться. В тот вечер и сам Гриша сделал печальное открытие и тут же сказал Марии Алексеевне. — Маша, смотри, меня в зеркале не видно. — Пьешь, Гриша, много, я тебе говорила, — тихо и спокойно отозвалась Мария Алексеевна, штопая под торшером Гришину рабочую фуфайку и не выказывая никакого удивления, будто речь идет о вещах обычных. Медицинский авторитет Марии Алексеевны был для Гриши очень высок, и он поверил, а ее ровный тон позволил лишь про себя матернуться и успокоиться. Он уже почти привык к тому, что неприятности всегда неожиданны. Не обращай на это внимания и поменьше думай, не отрывая глаз от штопки, твердо сказала рассудительная супруга и уточнила. Совсем ничего нет? Машечка, ни хера нет. Ни меня, ни пиджака, ни рубашки. Ерунда, это бывает, — окончательно успокоила мужа Мария Алексеевна, откусила нитку и предложила. Давай его на время уберем, а то будешь только расстраиваться. Зеркало убрали за шкаф и больше об этом не говорили.